Часть четвертая. Глава 68. Большое жюри, собравшееся 17 февраля, без особых колебаний предъявило Лори обвинение в умышленном преднамеренном убийстве Эллена Гранта. Судебное заседание было назначено на 5 октября. На следующий день Сара встретилась с Брэндоном Моуди в Соларисе, популярном ресторанчике за углом здания окружного суда. Входившие туда судьи и адвокаты останавливались, чтобы поговорить с Сарой. «Не так она должна с ними встречаться, — думал Брэндон, — а пообедать с ними, пококетничать». Все утро Сара провела в библиотеке суда, изучая случаи защиты невменяемых и умственно неполноценных подсудимых. Брэндон видел тревогу в ее глазах, замечая, что как только очередной знакомый отходил от нее, улыбка сразу сползала с лица Сары. Она выглядела бледной и осунувшейся. Он обрадовался тому, что она заказала себе довольно плотный обед, и не мог удержаться, чтобы не высказаться по этому поводу. «Я не получаю от еды никакого удовольствия, но не могу позволить себе свалиться в такой ситуации», — грустно усмехнувшись, сказала Сара. «А вы как, Брэндон? Чем вас кормили в студенческом городке?» «Известно, чем». Он с удовольствием откусил от своего чизбургера. «Пока похвастаться нечем, Сара». Он достал свои записи. «Основным и, скорее всего, наиболее опасным свидетелем является Сьюзан Граймс, живущая в комнате напротив Лори. Это та, которой ты пару раз звонила. Она заметила, как, начиная с октября, Лори стала куда-то по вечерам уходить между 8 и 9 часами и возвращаться не раньше 11. В эти вечера Лори выглядела совсем иначе, довольно сексуально. Она была сильно накрашена, с невообразимой прической, в джинсах, заправленных в сапожки на высоких каблуках, совсем не похожа на себя. Она уверена, что Лори встречалась с каким-то парнем. А есть ли какое-нибудь свидетельство того, что она встречалась именно с Элленом Грантом? Мы можем посмотреть по датам отдельных писем, которые она ему писала. Они этого не подтверждают, — откровенно сказал Моуди. Он вытащил свой блокнот. 16 ноября Лори писала о том, как ей было хорошо в объятиях Эллена накануне. Накануне была пятница, 15 ноября, когда Эллен и Карен Грант были вместе на факультетском вечере. Подобные фантазии относятся и ко 2 декабря, и к 12, и к 14, и к 6 января, и к 11. Я мог бы продолжать так до 28 января. Я рассчитывал доказать, что Эллен Грант соблазнял ее. Мы знаем, что она бывала возле его дома, но у нас нет доказательств, что он знал об этом. На самом деле, все свидетельствует об обратном. Значит, вы хотите сказать, что все это происходило лишь в фантазиях Лори, что у нас нет ни малейшего намека на то, что Грант мог воспользоваться ее стрессовым состоянием? Я хотел бы еще кое с кем побеседовать. С преподавательницей, которая до болезни отсутствовала. Ее зовут Вера Уэст. До меня дошли кое-какие слухи о ее отношениях с Грантом. Все знакомые звуки, которые раньше были приятной частью ее рабочего дня, приглушенные голоса, смех, стук, расставляемый на столах посуды, весь этот фон внезапно показался ей раздражающим и чужим. Она понимала, что имел в виду Брэндон Моуди. Если Лори придумала все свои свидания с Элленом Грантом, если в отсутствии своей жены Эллен стал ухаживать за другой женщиной, а Лори узнала об этом, это еще больше укрепило бы уверенность прокурора в том, что она убила его из ревности. — Когда вы поговорите с Верой Уэст? — спросила она. — Надеюсь, скоро. Допив остатки кофе, Сара попросила счет. — Я, пожалуй, поеду. Мне нужно встретиться с теми, кто собирается купить наш дом. Ни за что не угадаете, кто это. Миссис Хокинс, приезжавшая смотреть дом, оказалась женой преподобного Бобби Хокинса. «А кто это?» — спросил Брэндон. «Это тот новый эмоциональный проповедник, который ведет программу «Церковь в эфире». В этой передаче принимала участие мисс Перкинс. Она сказала тогда, что человека, с которым много лет назад она увидела в ресторане Лори, звали Джим». «А, это тот шарлатан? А как случилось, что он вдруг решил купить ваш дом? Интересное совпадение, учитывая то, что здесь еще примешивается это Перкинс». «Да не такое уж интересное. Его жена подыскивала дом еще до того, как все это произошло. И это Перкинс написала ему, а не он. А не поступала ли какая-нибудь информация из Гаррисбергской полиции на Джима?» Брэндон Моуди надеялся, что Сара не спросит его об этом. Тщательно выбирая слова, он сказал: «Сара, мы как раз получили такую информацию. Некто Джим Браун с километровым послужным списком орудовал в тех местах, похищая и насилуя малолетних как раз в то время, когда Лори видели в ресторанчике. Мисс Перкинс показывали тогда его фотографию, но она не опознала его. Его хотели допросить, но после того, как Лори нашлась, он бесследно исчез». «И он так и не объявился? Он умер в тюрьме в Сиэтле 6 лет назад. За что его посадили?» «За похищение и надругательство над 5-летней девочкой. На суде она рассказала о тех 2 месяцах, что жила у него. Я читал ее показания. Смышленая девчушка, ее выступление на суде было просто душераздирающим. Тогда об этом писали все газеты. И это значит, что если даже он похитил Лори, то нам от этого никак не легче. Если Лори и вспомнит его и расскажет, что он с ней делал, то прокурор просто принесет те газеты на заседание суда и заявит, что она их прочла и решила воспользоваться этим материалом. Мы даже не знаем, имел ли он вообще отношение к Лори, — поспешно возразил Моуди. Но даже если имел, то что бы там Лори не вспомнила, в это никто не поверит. Никто из них не высказал вслух мысли, вертевшейся у обоих в голове. Судя по тому, как все складывалось, не исключено, что они вынуждены будут просить прокурора пойти на согласованное признание вины Лори. И если это окажется неизбежным, то к концу лета Лори будет в тюрьме.